Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Что вы делаете? Чего? Что делаете, говорю? Не разбудил вас? Разбудил. Это Андрей. Андрей, сосед ваш. Вы а? Нас, сосед ваш. У нас просто это самое, собака убежала. Вы не видели? Нет, не видела. У нас такая маленькая... Ну, как овчарка, только маленькая. Такая маленькая. А. Не видела. Блять. В какой квартире ты живешь-то? В 7-м этаже. А? На 7-м этаже. А? Да. Просто вчера говорили какие-то ребята, которые стояли возле подъезда, и говорили, что у вас собака эта была наша. Она просто очень дорогая. Не была у меня никакой собаки. $300 стоит. Нет у меня никакой собачки. А можно прийти, ну, глянуть, вдруг вы врете? А? Прийти глянуть, вдруг вы врете. Чего это мне врать-то? Ну, собака дорогая просто, $300 стоит. Значит, чтобы я приехал тут. А? При чем тут я-то? Ну, у вас видели собаку, какие-то ребята говорили возле подъезда. Ну, говорили, язык у них отрежь, чтоб не врали. Какой-то зуб, как-то его звать так, зуб было. А? Ну, какой-то зуб, ну, кличка у него такая была, зуб. Ну и чего зуб? Кто это такой? Какой-то бандитская морда такая. Ну? Не знаете? Откуда я его знаю? Ну, я не знаю, просто он знает вас. Откуда-то. Бандиты, они все знают, все прощупают. Да? И у них еще какие-то бумаги были нотариально заверенные в руках. Как что-то там насчет вашей квартиры, что-то там со сборищем да, было. Да, хуем вместо квартиры. Так вы думаете, и они... Зато я хуячу, блядь, и сожгу нахуй. Там они с милицией что-то стояли, там милиция подходила еще, помогала, что-то объясняла им, как правильно это сделать. Угу. Да. А что, вот это за вас никто не защищается? Чего? Ну, не защищают вас родственники? Защищают. Так а что ж тут... Сказали, прибьем всех нахуй. Так нет, а что ж тут ходят квартиру, метят. А? На квартиру метят. Метят, я знаю, что метят, всю дорогу метят. А у вас я им, блядь, покажу квартиру, я их нахуй сожгу, блядь. Так а что, вам жалко, что ли, какая вам разница? Чего? Вам что, жалко? А тебе не жалко, возьми, подари, ебаный в рот. Так... Откуда, ёбаная? Будешь меня уговаривать, блядь? Мне 35, а вам же 80.